Ильяс Найманов. Варвара. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Холмецкий хутор. Машина подъехала к развилке, состоящей из трех дорог. Направо и налево уходила асфальтная, а прямо, уже непосредственно в деревушке, выдавленная тракторами после дождей, высохшая и засохшая горбами бурой глины, грунтовая. Яков остановился. «Дом где, отец? По какой улице?» – спросил он. «Да тут всего три улицы, каждая центральная», – слабым и испуганным голосом ответил дед. «Наш домишко по центральной, прямо». «Как там в сказке было? Налево пойдешь, что потеряешь?» – спросил Сагитай, одевая маску. «Направо пойдешь, коня потеряешь, себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня потеряешь», – задумчиво сказал Яков, оглядывая утопающие в желто-зеленых, все еще крепко державших листву тополях, домишки. «Нам как раз прямо. Дом где стоять будет?» «Там прямо и справа, 25-й, А литера», – заторопился объяснять дед. «Значит так, отец», – обернулся к нему в полоборота Яков. «Подъезжаем. Мы с Сагитаем выходим, осматриваем. Внучку как зовут?» «А? Варвара, Варварушка. Рыженькая она, бойкая такая. Бабка ее Ватрушей еще кличет иногда. Раньше...» «Бабку как зовут?» «Люда, Людмила Николаевна». «Еще кто в доме должен быть?» — продолжал допрос Яков. «Нет, никого. Семена-то я спровадил, он бывало...» Тут старик замолк сам. Очевидно, некая семейная тайна чуть не вышла, а вернее сказать, наверняка уже показала нос из трепливого рта деда Захара. «Осматриваем. Если чисто, возвращаемся за тобой. Смотришь сам. Понятно?» — спросил Яков. Дед кивнул. Яков отвернулся и тронулся. Покачиваясь на ухабах, поскрипывая кунгом, Тойота проезжала мимо пустых дворов. Свернувшись клубком, у чьих-то синих ворот лежала черная собака, очевидно мертвая. Машина скоро приблизилась к домику, на углу которого висела битая жизнью, временем и солнцем табличка 25А. Сагитай уже отпихнул застывшего в оцепенении на заднем сидении дока и перетащил автомат к себе. Также, изрядно попотев, перетащил и гранатомет напарника, ленту с гранатами к нему. Перекинув на себя которые и едва не выбив водительское стекло, Яков стал похож на особо страшного героя-боевика. Катаны, от вида которых у Захара глаза полезли на лоб, они взяли в руки и, помогая себе, с трудом выбрались из машины. Ключи Яков забрал с собой, засунув их в нагрудный карман, указав на карман напарнику. Домик, сделанный из деревянных бревен, потемневших от старости, с белыми оконными рамами, до низа которых поднялась трава, спокойно ждал хозяина. Половина его крыши была покрыта шифером, а другая половина – кровельным железом, очевидно набитым прямо на деревянные скаты. Железо поржавело, и хотя все еще не сгнило насквозь, до этого момента ему, судя по всему, оставалось недолго. Половину дома закрывал высокий, как казалось, куст, но это был срубленный под пень карагач, из кочерышки которого теперь буйно росли молодые ветви с мелкими рифлеными листьями. Деревянный забор у дома был свален, и теперь любой желающий мог просто подойти к окну и заглянуть внутрь. Первое слева окно было заклеено газетой, другие занавешены белыми кружевными шторками. Вообще дом доживал свои последние годы, и очень скоро, скорее всего, сразу же за стариками, должен был уйти в небытие. Крыльцо и вход располагались с другой стороны строения. Яков, также напяливший маску, прицепив ее на крепление шлема, снял оружие с предохранителя и, определившись с направлением, пошел по тропинке во двор. Сагитай шел позади, осматриваясь и время от времени кидая осторожный взгляд на крышу здания. Во дворе располагалось несколько деревянных сараев, значительной степени ветхости. Ржавый автомобиль «Запорожец», без колес, с пятнами куриного помета сверху, куриными подкопами и, как ни странно, двумя белыми курицами, сидевшими в этих самых углублениях. Яков остановился, Сагитай обошел его сбоку и встал рядом. Картина не вызывала особых подозрений, особенно если учесть, что в стойле шевельнулась большая пегая корова на привязи и требовательно замычала. «Вроде нормально все», — шепотом спросил Сагитай. «Ты погляди», — указал гранатометом в сторону коровы Яков. Корова стояла одна под навесом, рассчитанным на двоих. Небольшой заборчик, около метра, закрывал от взгляда Сагитая то, что было видно Якову. Рядом с ней, ближе к людям, лежал иссушенный труп другой коровы. Ребра торчали через тонкую шкуру. Тусклые, полуоткрытые глаза ввалились. Она лежала на полу, неестественно вывернув голову, а цепь, которая была застегнута вокруг ее шеи, натянута. Кроме того, через открытую дверь стоящего рядом курятника виднелось несколько неподвижных пернатых тушек. Ветер вяло шевелил хвостовое оперение пестрого петуха, неподвижно лежащего прямо у двери. Живая корова, скосив на них темно-синий глаз, замычала еще раз, требовательнее. В закрытом снаружи на крючок сарае, стоящем недалеко, грохнулось пустое ведро. Дверь качнулась. «Ох ты, зорюшка ты моя!» Дед оказался у них за спиной. «Недоеная же стоит!» «Ах!» — вырвалось у него, когда он увидел труп второй коровы. «Марта, что же это с тобой? А, околела! Ах ты ж!» Сагитай предусмотрительно отошел к корпусу запорожца, где встал на одно колено, держа автомат наготове. Куры, недовольно закудахтов, перебежали к дому. Старик кинулся к двери, за которой секунду назад был слышен грохот, и на мгновение задержавшись, открыл ее. Яков уже держал дверь на прицеле. Из темноты, заставив бойцов вздрогнуть, наклонив голову и чуть не сбив хозяина с ног, выскочил кремового цвета теленок и, перепрыгнув через метровый забор с грохотом копыт по деревянному настилу, кинулся к вымени стоящей коровы. Несколько раз требовательно боднул ее вымя и, блаженно закатив глаза, засосал молоко, нисколько не обращая внимания на лежащий рядом труп. Зорька застыла, расставив ноги и уши локаторы, чувствуя облегчение. «Оголодал Борька, цельный день не ел», — запричитал дед. «Отец, внучка где?» — спросил Яков, видя, что Захар направил свой взгляд в сторону курятника. «Варвара! Люда!» — опомнился дед и бросился в дом. Яков последовал за ним. В своей броне, которую он не снимал даже в машине, шлеме с маской, перевязанной лентой с гранатами для Леры и катаной у пояса, он был страшнее самой смерти. Сагитай зашел на пару метров в дом и, развернувшись, встал с автоматом наготове к выходу. Между тем, дом, в котором было всего 4 комнаты, пах стариной и холодом. В первой слева комнате с печью, обеденным столом и умывальником лежал черный труп хозяйки, высохший и похудевший. Дед остановился рядом с ним, не понимая, что это такое. Яков стоял рядом. Затем до старика дошло, что неузнаваемое черное нечто — это и есть его жена. Он вздрогнул. «Люда!» — с надрывом, но слабым голосом вскрикнул он. «Люда!» Его дрожащие руки тянулись к телу, но не могли коснуться ее. Он сжал кулаки, прижал их к лицу и застонал. «Варвара! Варвара!» он метнулся в другие комнаты. «Деда!» — послышался сдавленный девичий крик. Старик кинулся к дальней комнате и потянул худой ковер, лежащий на полу, но его слабые руки не удержали хватки, и он упал на спину. Поняв, что нужно делать, Яков рывком сдернул ковер, обнажив закрытый на щеколду люк погреба. «Варвара! Деда!» — послышалось уже внятное прямо из-под крышки. Старик отстегнул щеколду, и оттуда со слезами, щурясь от света, выскочила девушка. Яков знал, что она должна быть рыжей, но что можно быть рыжей настолько, он не представлял. Волосы цвета осеннего леса на закате, растрепанной копной, взлетели из погреба и с плачем кинулись на деда, едва вторично не уронив его на пол. «Деда, я так испугалась!» — плакала девушка, душа его в объятиях. «Тише, тише, Варвара, не плачь!» — гладил ее по горячим волосам дед. «Сейчас поедем!» Варвара была в одной ночнушке, и, судя по неубранной кровати, ее наскоро запихали среди ночи в погреб и закрыли на щеколду, накрыв ковром. Сделать это могла только бабка, наивно полагая, что спрячет внучку таким образом. Против Гнуса это не работало. То, что он не тронул подростка, было лишь отсутствием необходимости в еде и невозможностью использовать это тело как носителя. Гнус даже скотину уничтожил не всю, оставляя неприкосновенный запас для следующих зараженных, которые должны были бы подняться уже через полутора суток. Варвара подняла огромные синие глазища на Якова, который стоял, задрав устрашающий ствол вверх. Испуганно моргнула и, шмыгнув носом, спросила, непроизвольно показывая пальцем. «Деда, а это кто?» «Это хорошие люди, Варварушка. Они нам помогут», — сказал старик, выпуская из объятий девушку и отстраняясь. «А где баба?» «Баба, она...» Дед растерялся, не зная, что сказать. Его глаза забегали, словно ища что-то на полу. «Уехала баба», — раздался голос Сагитая из коридора. «И вам пора». Он уже успел осмотреть другие комнаты и накрыл тело найденным покрывалом. «Давайте, поедемте», — закивал дед и пошел на выход, таща за собой за руку Варвару. «Подожди, мне надо одеться», — вырвалась она и бросилась обратно в комнату. Яков тактично отвернулся. «А что, вы так и будете так стоять?» — неуверенно спросила она. Боец посмотрел на соседнюю стенку и бросил взгляд на Сагитая. Тот пожал плечами и встал в смежной комнате возле трупа бабки, после чего Яков, сопровождаемый дедом, вышли на улицу. В наступившей темноте раздалось сдержанное хлопанье двери машины, но Яков только-только вышел на улицу, он бы не успел так быстро. «Может, док?» Чувствуя что-то неладное, Сагитай еще раз проверил автомат и превратился в слух. С той стороны здания определенно что-то происходило. Не было звуков, но боец, прошедший не один бой, сейчас как никогда четко чувствовал нервное звенящее напряжение. По коридору понеслась рыжая копна волос в синих джинсах и красной кофточке. «Стой!» — окрикнул ее Сагитай. «Ой!» — пискнула она. «Я не знала, что вы тут». «От меня не на шаг!» — скомандовал боец и пошел первым. Только выйдя из дома и повернув налево, он увидел широкую спину Якова, сидящего на одном колене. Дед Захар стоял позади него и нервно крутил головой. Сагитай приблизился и осторожно выглянул из-за Якова. В машине на месте водителя кто-то сидел. И это был не док. Ученый сидел по-прежнему на заднем сиденье, что было видно через слабо тонированное стекло, просвечиваемое дообеденным солнцем. «Человек?» — спросил Сагитай. «Нет». «Сколько?» — спросил Сагитай, чувствуя, как от неожиданной встречи у него повысился пульс. Яков, переключающий улучшенную версию детектора движений и биологических форм во все режимы, привстал. «Пока один в машине. Скотины тут достаточно еще живой, желтым подсвечивает. Непонятно». «Чего ждем? Думаешь, он нас не видит?» — спросил Сагитай. «Командуй», — спокойно предложил Яков, отодвигаясь чуть в сторону, словно открывая дорогу. «Пошли, вытащим его», — сказал Сагитай. «Еще за рулем у тебя гнуса не хватало». «Товарищи, бойцы, мы тут вас подождем», — слабо предложил дед. «Нельзя, отец, только возле нас живыми будете. Не дальше 3 метров. Это гнус, понимаешь? Он без защиты тебя и рыжика твоего». Голос Якова оборвался. Обычно спокойный и уравновешенный, даже местами меланхоличный Яков занервничал, что не осталось незамеченным для Сагитая. Сагитай вышел и, не скрываясь, пошел к машине. Остальные последовали за ним. В машине, держась руками за руль, сидел лысеющий мужчина с несколькими пятнами на лице и на лысине. В изорванном, грязном, некогда голубом костюме с подпаленной почти до дыр в районе левого плеча. Яков остановился в нескольких метрах. «Стой, Сага! Он фонит, как 3 пятна. Девчонке к нему нельзя!» Он кинул взгляд на Варвару. «Стойте здесь, я сам», — мрачно сказал Сагитай. Он решительно подошел к машине и потянул за ручку. Заперто. Гнус заперся изнутри. «Ключи!» — негромко скомандовал Сагитай. Яков бросил ему ключи от внедорожника, которые Сагитай поймал на лету. Перчатки он надел еще до выхода из машины, поэтому тут же открыл дверь и, ни капли не брезгуя, вытянул существо наружу, бросив на землю. «Ведубист! Ведубист!» Подняв руку, словно защищаясь, спросило существо. «Немцы!» — ахнул дед. «Мало наших погубили, еще лезут!» С пониманием того, что враг приобрел понятную форму, старика будто подменили. «Дайте мне его! Я его сейчас придушу! Скотину он мне поганит! Бабку извел!» Старик действительно ринулся к лежащему на земле гнусу, но Яков одним движением могучей руки остановил его. «Не в немцах дело. Это зараза, отец. Вирус. Подходить нельзя». «Как же так, ребятушки? Как же так?» Дед Захар дышал через рот. Его руки начали шарить по карманам, наконец нащупали в нагрудном таблетке, одну из которых он дрожащими руками положил в рот. «Коммитмия», — приглашающим жестом, все так же лежа на земле, успокаивающе сказал гнус. «Дед, убираться тебе с внучкой отсюда надо», — сказал Сагитай, кладя руку на рукоятку меча. «А куда же я пойду, касатики?» — растерялся дед. «Ну уж не с нами точно. Мы сейчас туда двигаем, откуда эта зараза и идет», — ответил Сагитай. «Транспорт есть?» «Есть», — звонко отозвалась Варвара. «У меня мотоцикл в сарае. Ява». Бойцы вопросительно уставились на деда. «Да, есть у меня старичок. Внучка только на нем покататься и приезжает», — вспомнил дед. «Ну так садитесь на него и поезжайте отсюда. Где спрятаться можете?» — спросил Сагитай. «Есть такое место?» Дед пожал плечами и умоляюще посмотрел на Якова. «Куда им?» — озвучил немой вопрос Яков. «Куда-куда?» — мрачно переспросил сам себя Сагитай, глядя, как осторожно поднимается гнус, словно беззащитный гражданский перед держащим его на прицеле убийцей. Но на самом деле все было почти наоборот. Убийцей был здесь тот самый гражданский, а стоящий перед ним боец и еще один невдалеке – лакомый кусочек для вируса. Две пышущие здоровьем человеческие особи, которые могут быть прекрасным продолжением колонии. «Коммитмия», — повторил Гнус и заискивающе обнажил десна красно-коричневого цвета. «Поедете к трассе, недалеко от того места, где мы тебя подобрали, где перевернутые машины. Найдете уазика в березу врезавшегося и рядом серую ладу, сожженную. Там должен быть робот недалеко, на гусеничном ходу. Слышишь, дед?» — спросил Сагитай, вытаскивая катану из ножен. «Ага», — затряс головой дед. «Подойдете к роботу, у него есть камеры. Покажете вот это». Сагитай залез свободной рукой в карман и достал нечто в кожаном мешочке и кинул деду. Тот не поймал, но поднял его с земли. Отводя подальше от глаз и пытаясь преодолеть старческую дальнозоркость, разглядывал его. «Это артефакт муха, единственное, что спасет от воздействия гнуса. Но гнус может его отобрать. Если оператор увидит, что у вас артефакт, за вами вылетят, наверное. Муха сейчас как пуд золота стоить будет. Полутора суток у вас есть». «Дай сюда, отец», — протянул руку Яков. Он вытащил из чехольчика шнурок и жестом поманил Варвару. Привязав ей на шею талисман, едва заметно провел рукой по волосам. «Mein Liebe, mein guter Soldat», протягивая руки к маске Сагитая, заискивающе скалясь, произнесло существо. «Идите», — приказал Сагитай. Руки гнуса уже почти касались маски бойца. Яков развернул Варвару лицом к сараям, а Сагитай вынул катану и изо всех сил рубанул немца по шее, одновременно отступая назад. В последний момент он увидел нечто вроде растерянности в больных глазах существа. Шея издала всхлип, голова отлетела в сторону, а тело рухнуло вперед на то место, где только что стоял Сагитай. Оставшись без управления, тело шарило руками и сучило ногами, словно пыталось нащупать стоящего за секунду до этого перед ним человека. На секунду оно даже нащупало точки опоры и встало на четвереньки. Толчок ноги человека откатил тело в сторону дома. Тело начало подниматься вновь, но еще один толчок, практически удар, заставил обезглавленное тело откатиться еще на пару метров. Сагитай вернулся к машине. Черная волна гибнущей травы, сопровождаемая пощелкиванием рассыхающейся растительности, двинулась от умирающего гнуса, переметнулась на недалекие деревья, листья которых стали скручиваться и чернеть, словно от нестерпимого жара. Через улицу, а затем еще где-то из соседнего дома раздались крики. Человеческие, но одновременно лишенные эмоций. «Быстрее! Где транспорт?» — прикрикнул Яков. Девушка метнулась в одну из построек, Яков за ней. Распахнув дверь одного из сараев, она вывела вишневую старенькую яву. Ловко взлетев на нее, тут же пырнув ногой по кик-стартеру, Варвара завела аппарат, который на удивление тихо и ровно заработал. «Деда, быстрее!» Дед Захар, туго понимая, что происходит, тем не менее сел позади внучки. «Если что, солярку с машин слейте и робота заправьте», — дал последнее наставление Яков. «Хорошо!» — звонко крикнула она. Варвара несколько раз газанула и, пульнув землей из-под заднего колеса в открытую дверь сарая, сорвалась с места. Проехав по черному пятну мимо безголового трупа немца, она лишь на секунду задержала на нем взгляд и добавила газа. Рыжая копна ее волос, которую было видно даже несмотря на сидящего позади нее деда, скоро скрылась в уходящей на восток деревенской дороге. Ява шустро несла двух нетяжелых ездаков по проселочной. Дед, выглядывающий из-за плеча, поймав на ходу ртом несколько особо крупных мошек, наконец изволил закрыть свою особо активную часть тела и спрятаться за внучку. Впрочем, и оттуда, подкидываемый на неровностях, он продолжал что-то бубнить. Варвара легкой степной стрелой пролетела 12 километров до трассы М3, ведущей на Москву, и, повернув налево, двинулась по ней, испуганно осматривая стоящие, опрокинутые, а иногда и сожженные автомобили в кюветах. «Деда, а куда ехать-то?» — крикнула она. «Да вот, еще километров с пяток прямо, Варварушка!» Там с левой руки смотреть надо. Помедленнее едь чутка, внучка. Проскочим, а то...» Варвара сбавила скорость. Старенький мотоцикл «Ява», который дед по причине особой бережливости и опасения за свое здоровье больше протирал ветошью и смазывал, только по годам был в возрасте. На самом деле, резвый вишневый конек почти 50-летней давности не откатал и половину своего ресурса, а потому чутко реагировал на газ и работал почти бесшумно. Настолько бесшумно, что именно про эти модели говорили «пока не наедет, не услышишь». Основной гнус прошел по этой трассе, возможно, сутки назад, а может быть и меньше. Поток машин с зараженными и со спасающимися от нашествия людьми был неиссякаем и неистребим. Работающие посменно боевые вертолеты с защищенными от воздействия гнуса пилотами физически не могли работать без перерыва над трассой, но, судя по всему, винтокрылы закончили свои вылеты. Либо гнус добрался до точки взлета, либо, что более вероятно, приоритеты для авиации уже сменились, и уязвимая армейская часть сместилась в тыл. Вот и сейчас хаотичный ряд сгоревших, разбитых, а также просто съехавших в кювет машин казался беспомощным и забытым. Асфальтовая дорога была относительно чиста. Словно что-то большое проехало по ней, столкнув большинство гражданского транспорта в сторону. Черные пятна потухших пожаров, украшенные черными свечами погибших пирамидальных тополей, словно пунктиры на карте, обозначали победное шествие гнуса. Впрочем, часто виднелись непострадавшие от огня машины. Неопределимый зольный дым синего цвета создавал иллюзию тумана в низине. Но запах гари, который то ослабевал, то усиливался, ясно давал понять природу этой взвеси. Дед, сидящий позади внучки, побиваемый иногда ее рыжими растрепанными волосами, щурил глаз и пытался на ходу заглядывать в окна уцелевших машин. Его рот беззвучно открывался и закрывался. Тем для обсуждения у него набралось на годы вперед. Но чем дальше они ехали, тем неподвижнее становилось его лицо, а во взгляде появлялась растерянность и страх. Но вот Варвара что-то заметила. Слегка дав влево, обогнув грубого цвета застывший джип, она остановила мотоцикл. В кювете, рядом с чуть дымящимся стволом дерева, находился сгоревший остов УАЗа, и изрешеченный и деформированный, также обезображенный огнем кузов легковушки. Примерно так, как и описывали пара военных, отправивших их сюда. Некоего робота на гусеничном ходу нигде не было. Не слышно, не видно. Приблизившись к кювету и остановившись, Варвара увидела, что и дальше вперед, вдоль трассы, насколько хватало глаз, через каждые несколько десятков метров лежали на боку перевернутые, взорванные и изрешеченные пулями машины. Впрочем, был также виден целый, неповрежденный, но стоявший в черных кляксах уже сгоревшей поверхности транспорт, вставший здесь на последнюю парковку уже после выгорания. Тяжело вздохнув, девушка обернулась на деда, вцепившегося в нее мертвой хваткой. «Приехали, что ли?» — отреагировал он, глядя на нее округлившимися глазами. «Ну да, наверное. Слазь, деда, робота искать надо», — ответила Варвара и слегка ткнула его локтем. Рыжие волосы, в которые ветер закинул пару осенних пожелтевших листьев, после остановки бросились вперед на лицо, закрывая голубые глаза. Отведя их двумя руками назад и скрутив, она отыскала припасенную на руле ее Явы резинку для волос и, сделав несколько оборотов, туго перетянула, освободив светлое с редкими веснушками лицо. Дед Захар пришел в себя. Слез с мотоцикла, качнув его своим весом, он с легким стоном старости выпрямился и огляделся. «Ты, внучка, погоди пока, посиди. Я сам посмотрю. Не глуши двигатель. Вдруг чего?» Варвара молча кивнула, поджав губы. Весь ужас ситуации она пережила еще недавно, сидя в подполе своей избы. В темноте, неизвестности и одиночестве. Сейчас же при дневном свете, несмотря на происходящее, ей было спокойнее. Старик аккуратно спустился в кювет и, давя сапогами ломкие похрустывающие остовы растительности, приблизился к сгоревшей машине. Заглянув внутрь, он судорожно закрыл рот рукой и нервно подавил кашель. Стараясь не смотреть на внучку, отошел в сторону и махнул рукой вдоль трассы, указывая направление. «Туда надо идти, Ватруш. Следы от техники вон туда уходят». Он еще раз указал направление. Действительно, плохо видимые сверху, но хорошо видимые с его положения, из кювета вверх выводили два нешироких гусеничных следа. Выползали на асфальт и, оставив на начальном этапе черные следы золы, уходили, постепенно растворяясь вдаль. «Деда, я пить хочу», — пожаловалась Варвара. «Да-да, придумаем что-нибудь», — сказал дед. Он нервно обернулся на сгоревшую машину и снова прикрыл рот, сдерживая кашель. «Давай потихоньку поедем, внимательно будем смотреть. Наверное, дальше съехал вниз этот их робот. Там увидим». Неловко громоздясь на сиденье позади Варвары, не понимая, что 13-летней девушке не просто удерживать мотоцикл в равновесии силой своих ног, он заставил ее лишний раз напрячься. Дождавшись, пока неловкий пассажир выберет правильное положение, Варвара тронула. Удерживая мотоцикл на второй передаче, практически на холостом ходу они медленно ехали вдоль кювета. Теперь, когда было понятно, что искать, странное чувство облегчения и тревоги заставляло деда Захара судорожно вытягивать шею, провожая взглядом все сомнительные места. Наконец, среди череды черных и серо-зеленых пятен, сгоревшей и все еще живой растительности, они увидели отчетливый параллельный след, сползающий с асфальта вниз к трем сбитым в кучу машинам. Автомобили будто нарочно столкнулись носами с трех разных направлений, прижавшись друг к другу для некоего совещания. Варвара без подсказки остановилась и замерла, твердо упершись ногами в землю. Старик все так же неуклюже, не задумываясь, что только усилия внучки не дают мотоциклу упасть, слез с техники и, зачем-то заранее сняв кепку, начал спускаться вниз к странно стоящим автомобилям. На этот раз особо заглядывать внутрь салонов машин он не стал, а не отпуская гусеничный след, который сейчас явно был виден в почерневшей будто от высокой температуры траве, двинул по нему. Гусеничный след неуловимого робота пересекал тополиную аллею, где среди приятно желтых живых, частично облетевших тополей, угрожающе стояли неестественно черными свечами три высоких тополя. Это было настолько странным, что и дед Захар, и Варвара в некотором недоумении задержали взгляд на этих деревьях, не прокомментировав и не пытаясь понять для себя, что бы это значило, приняли это как данность. Через минуту осторожного шага старик вышел за лесопосадку, где параллельным курсом пролегала известная ему полевая дорога, по которой он чаще ездил на велосипеде. Там он, все еще видимый для внучки, остановился и, обернувшись на нее, призывно махнул рукой. Варвара, включив первую передачу, негромко тарахтя двигателем и ломая лежавшие в траве ветви, подъехала к деду. «Смотри», — он указал пальцем вдаль, — «военные никак». Действительно, на отдалении хорошо виднелся на фоне чуть тронутого чернотой пшеничного поля военный бронированный внедорожник. Подавленная движителями робота полоса вела прямо к нему. Пока дед продолжал изучать открывшееся перед ним пространство, Варвара даже не услышала, но скорее почувствовала что-то слева позади, на приличном расстоянии на той же лесополосе, в которой они стояли. Чье-то внимание в их направлении. Пока еще не четкое и не точное, но чье-то неуютное присутствие, как будто кто-то дыхнул в ее сторону. Она обернулась, но в длинном ряду стволов деревьев и раскрашенного в осенние и черные цвета мелкого кустарника ничего не рассмотрела. «Поехали, деда, скорее!» — скомандовала она. Дед Захар одел картуз и снова, словно влезал на чугунный памятник, теряя равновесие и помогая перекинуть ногу через седло руками, взгромоздился на яву. Легко щелкнула включаемая в зацепление коробка, и мотоцикл, поднимая облачка пыли, устремился по следу робота в поле. В зеркало заднего вида Варваре показалось, что она увидела, как одно из деревьев недалеко от того места, где они стояли, вдруг из вполне себе зеленого превратилось в свою тень, оставшись стоять черной пугающей свечой среди других некоторых все еще живых товарок.